Глава 4. Ложное достижение, ложная награда. Видение. Я попытаюсь отдать ему этот долг, изменив будущее. Вздрогнув, Арари проснулась и непроизвольно коснулась собственных губ, не понимая, отчего с тех сорвались эти странные слова. Случившееся вполне могло сойти за бормотание сквозь сон. Вот только девушку не покидала странная мысль. Будто говорила и не она вовсе. Произошедшее выглядело слишком странно. А за последние годы Теллура научила с особой осторожностью относиться к любым странностям. Ведь нет никаких гарантий, что реальность в очередной раз не перекроила новым патчем. Первым делом Арари проверила свою каморку, служившую ей спальным местом. Крохотная комнатушка едва умещала в себе кровать. Та занимала большую часть места. Единственный свободный пятачок едва мог уместить в себя саму девушку, когда та вставала, так что общий осмотр не отнял много времени. Лишь убедившись, что рядом нет никакой угрозы, Арари села в позу лотоса и попыталась погрузиться в медитацию. На то, чтобы успокоить собственные мысли, ушло не меньше 10 минут. И лишь после этого система наконец-то отозвалась. Интерфейс, с трудом проявившийся перед глазами, больше походил на смазанное пятно. Девушке пришлось потратить уйму ментальных сил, чтобы то обрело фокус, после чего она тщательно проверила имеющиеся параметры, но в итоге не нашла никаких отклонений. Показалось? Откровенно говоря, девушка уже и сама не была уверена, действительно ли она говорила, или ей это приснилось. Покачав головой, Арари вновь закрыла глаза, в надежде на то, что сумеет уснуть. Напитывая по 18 часов в сутки ядро цитадели, девушка умела ценить любую возможность отдохнуть и восстановиться. Тем не менее, выработанный за последний год рефлекс моментально засыпать дал осечку. Поворочившись практически четверть часа, Арари рывком встала с кровати. Выходить из комнаты раньше времени не хотелось, но мерзкое чувство, клещом намертво вцепившееся в душу, не давало успокоиться и отдохнуть. Мысленно проклиная собственную паранойю, Арари прикоснулась к кристаллу в стене. Артефакт, почувствовав ману девушки, моментально откликнулся, перенося ту из лишённой входа и окон каменной коробки. Оказавшись в общем коридоре, Арари поймала на себя удивленный взгляд смотрителя. Последние дни работать приходилось на износ, и свободного времени едва хватало на отдых, так что подобные прогулки слишком бросались в глаза. «До твоей смены почти час», — устало бросил смотритель. «Бессонница». Не вдаваясь в подробности, которые и не особо интересовали собеседника, Арари направилась к центральному залу. Поплутав по извилистым коридорам, девушка вышла к Стелле, точнее, ее основанию. Сам огромный артефакт пронизывал все 10 этажей замка, словно гигантская игла, выходя из верхней башни многокилометровым шпилем, формируя ядро защитного барьера. Едва оказавшись в главном зале, девушка услышала сотни голосов, что нашептывали молитвы. Люди и нелюди. Местные и то, что осталось от вечных. Каждый покорно исполнял долг, напитывая Стеллу собственной сущностью. Питая артефакт, приходилось жертвовать даже собственными эмоциями, погружаясь в мир, лишенный красок и мыслей. Постепенно ты просто перестаешь воспринимать мир, словно растворяешься в нем. В процессе это никак не ощущается, но уже после накатывает страх раз и навсегда остаться в этом состоянии. Впрочем, даже он мерк перед ужасом того, чтобы лишиться защиты замка, так что каждый исправно вносил свою лепту. Найдя взглядом единственного не участвовавшего в молитве человека, Арари поспешила к тому. Одетый в белую рясу, молодой парень был одним из 10 святых отцов, что руководили этим замком и следили за Стеллой. Именно к нему и спешила девушка, чтобы рассказать о случившемся. «Дитя, твое рвение похвально, но не следует переусердствовать». Заметив девушку, местный первым подошел и поприветствовал ту улыбкой. «Эта служба продлится около часа, используя время для отдыха. Лишь придерживаясь порядка, мы одолеем тьму». «Святой отец!» Арари собиралась поблагодарить священника за заботу, но не успела. Перед глазами все поплыло, а ее слуха коснулся тот самый незнакомый голос. «Как мне остановить конец света?» «Кто ты?» Нахмурившись, местный подхватил ослабевшее тело девушки, не давая той упасть. «Пророк из времени до начала конца света». «Твоя экипировка», — после недолгой паузы заговорила бездна. «Поход в Таргурию оказался весьма насыщенным. Прежде чем кто-либо успел начать задавать вопросы, я сам взял слово. Рассказ вышел долгим и богатым на подробности. Следовало донести до стаи множество нюансов. Информация об опасности зелий, расклад сил в топовых гильдиях, возможности отдельных вечных. Гунгун далеко превзошел по силе остальных игроков, давно переступив рубеж в 100-й уровень. Финальная часть рассказа вышла несколько скомканной. Но оно и неудивительно, ведь мне пришлось умолчать как о самой встрече с пустотой, так и о последствиях. Потеря моего бессмертия — не та информация, которой следовало делиться, даже с ближайшими подчиненными. Подобные знания могли стать роковыми. Причем это касалось не только меня лично, но и всех присутствующих. Ведь именно я был тем стержнем, вокруг которого формировалась стая. Слабый или сильный лидер влияло на многое. Даже если это и не спровоцирует удар в спину, то уж точно посеет семена сомнений в душах. Говорю об этом не в первый раз, но все же. Теллура больше не игра, а живой мир, причем не лишенный жестокости. Пусть предупреждение и выглядело весьма абстрактно, большая часть присутствующих прониклись. Исключением стали местные и бездна. Возможно, Дина уловила рубленый финал и явно намеревалась задать несколько вопросов. Пришлось выкручиваться, резко меняя тему. В течение получаса прибудет глава беспощадных. Договаривать не пришлось. Каждый в стае прекрасно понимал, для чего именно явится лев. Портал на землю. Признаться, подобное будоражило даже меня. Вечные. Люди еще не успели в полной мере осознать, что родной мир потерян, и я не исключение. Вот только от одной мысли, что есть шанс вернуться домой, меня переполняли самые разные эмоции. Волнение, любопытство и опасения. Слишком неопределенной была судьба родного мира. Впрочем, мои переживания выглядели слишком блекло на фоне того, что испытывал слон. Молчаливый и вечно спокойный мужик не сумел сдержаться, и по его щеке пробежала слеза, которую он тут же смахнул. Сейчас он находился у черты, преодолев которую обретет надежду или погрязнет в пучине отчаяния. Ведь скоро не останется места неопределенности, и он узнает, выжила ли его дочь. «Умоляю!» Подойдя ко мне, слон смог произнести лишь это. Остальные слова застряли у него в горле. «Сделаю все, что в моих силах». Это все, что я мог ему пообещать. «В мое отсутствие, а оно должно растянуться на неопределенный срок, ваша задача — минимизировать любого рода риски и угрозы. Феник, ты с парнями возьмешь под свой контроль зачистку первого витка, естественно, с поддержкой парии. График охоты, маршруты и все остальное с ней связанное оставляю на ваш откуп. А вот в плане обороны решающее слово останется за моей дочкой». Обратил внимание, что с каждым разом мне все проще говорить о паре, как о дочери. Видимо, потихоньку свыкался с этой мыслью, чего нельзя сказать об остальных вечных. Для девчат эта тема оставалась по-своему болезненной, а для парней наверняка и вовсе дикой. «Ваша главная задача — прокачка, разведка и фарм. Именно в такой последовательности. Так что не пытайтесь самостоятельно зачистить первый виток. Если обнаружите финального босса, то можете попробовать собственные силы, но не более. Серьезно имеет смысл начать сражаться, только если я не вернусь за день до истечения недельного срока». «Добро», — без лишних споров согласился Феник. «Сум, на тебе контроль внешнего периметра. Разведка, сбор данных. Если появится новый враг в пределах долины, мы должны об этом сразу узнать. Хотя, что насчет твоей репутации с Фелис?» «Дружелюбие. Они весьма лояльно относятся к членам стаи воплощенного», — пояснила жрица. «Отлично. Тогда постарайся нанять для наблюдения за долиной кого-нибудь из местных. Это позволит больше уделять внимание собственной прокачке. Но тебе все равно придется держать руку на пульсе». «Хорошо. Думаю, с этим проблем не возникнет». «Бездна, на тебе обитель и контроль общей деятельности. Будешь выступать в качестве командного центра и связующего звена. В случае необходимости можешь перебрать свои силы стаи из одного места в другое». «Поняла». Девушка легко согласилась, но явно хотела что-то добавить. «Если есть что сказать, говори». «У меня висит классовое задание, и для его завершения нужно наведаться в столицу». «Повремени с этим до моего возвращения. Сейчас обстановка в столице накалена, и отправляться туда в одиночку — не лучшая идея». «Задание с ограничением по времени. Кроме того, мне всего-то и нужно, чтобы попасть в столичную библиотеку». Пусть я и не был до конца согласен с бездной, но прекрасно ее понимал. Девушка пыталась обрести силу, а это всегда было связано с долей риска. В конце концов, я не мог вечно быть за спиной своих спутников. Хорошо, но прежде всего твоя безопасность. Проваленное задание можно компенсировать и даже восстановить. И да, это не отменяет моих прошлых слов. Ты все еще остаешься связующим звеном между всеми остальными. Обитель покидать сможешь, только если будешь уверена, что вокруг все спокойно. На этот раз Дина ответила энергичным кивком, выдавая желание здесь и сейчас отправиться в телепорт. «Чешуйка, есть пожелания?» «Но...» Поначалу Аня растерялась, но спустя пару секунд дала ответ. «Можно я отправлюсь в спираль? В бою мне спокойней. Это помогает отвлечься». «Ладно. Паре прикажет одному из личных стражей присмотреть за тобой». «Так я не смогу стать сильнее». «Хорошо, но будь осторожна». Я сделал вид, что не вижу, как она сжимает в кулаки слегка дрожащие пальцы. «Флаван, начинай осваиваться в мастерской. Нужно составить список оборудования и расходников, которые тебе потребуются в будущем. В столице у меня есть оборудованная кузня. Мелкие предметы перенести самостоятельно не проблема, но для остального потребуются специальные носильщики или мастер рун. Второй вариант дороже, но тогда сюда не нужно будет пускать посторонних». «Обойдемся без посторонних. После согласуйте сумму с бездной». В отношении местных обошлось без заметных рокировок и изменений. Полос, помимо того, что приглядывал за Илланией, был сосредоточен на собственном восстановлении. Сказывалось долгое время, проведенное на одном из распятий. Грехи выполняли роль стражей и не могли покинуть пределы обители, по крайней мере, без определенной платы с моей стороны. В итоге Лиэль и старина По остались развивать собственные истоки. Агадор, будучи фамильяром Сумрачной, по вполне понятным причинам будет помогать с заданием хозяйки. В итоге первой, кому пришлось изменить график, оказалась Азалия. Причем я едва не просмотрел потенциал местной. Благо, Аризави оказался куда внимательней и не позволил упустить столь важный момент. «Советую заглянуть на склад», — заговорил алхимик. «Там есть парочка весьма интересных мазей». Прежде чем я успел хоть что-то сказать, местный пояснил. «У них нет побочных эффектов». «Янтарная мазь. Ранг редкий. Тип лекарства. Свойства. Снижение боли в области нанесения. Ускоренное восстановление поврежденных мягких тканей. Эффекты. Восстановление здоровья 25 хп в секунду. Восстановление здоровья 0,3 хп в секунду, длительность 300 секунд. Дополнительно. Цель должна находиться в покое. Медитации и схожие с ней состояния усиливают эффективность на 15%. Активное движение снижает эффективность на 30%. Получение новых ран снижает эффективность на 80%. Должны быть покрыты все открытые раны. Эффективность будет снижена равнозначно важности, объему и значимости необработанных ран. Действует только на живых существ. Мазь действует на 50% эффективнее на представителей Фелис. Несмотря на довольно скромный показатель регенерации и кучу условностей, лекарство выглядело неплохо. В любом случае, с его помощью можно быстрее восстанавливаться после рядовых сражений и зачисток, ведь даже те порой проходят с определенными потерями. Да и дополнительные нюансы легко соблюсти. «Это отличная новость». «Да, но не спеши радоваться. Знахарка работает слишком медленно. За все это время она сумела создать лишь 7 мазей. Весьма скромный результат. Если хочешь, то я могу ее доработать. Это в разы улучшит работоспособность. Есть мысль, что она не переживет твоих экспериментов. Но сделать из нее нежить — один из наиболее выгодных вариантов. В конце концов, не мертвым не нужен перерыв на сон и отдых. Если это все. «Создание нежити — не обязательный вариант. Есть возможность улучшить ее иными способами. Модификация тела, направленные мутации. Думаю, мы сумеем обойтись без столь радикального подхода. Пусть я сразу отказался от предложений Аризавия, те подсказали мне правильную мысль. Азалия не справляется. Сейчас местная работает в одиночку. На ней сбор трав и прочих растений, их обработка и приготовление». Уверенно стоящий на ногах гильдии подобная проблема пустяк, не стоящий упоминания. Но в стае наблюдается серьезный дефицит кадров. В первую очередь как раз и не хватало простой и грубой силы, рабочих рук, с чьей помощью ставится на поток добычи рядовых расходников. Теоретически проблему могли решить рабочие, насекомые, специализирующиеся на разного рода подсобных работах. Вот только на данный момент они едва ли смогут выйти за пределы обители. А это ставило крест на задумке. Схожие проблемы имелось и в варианте с лозой. В итоге мне только и оставалось, что проинформировать стаю о перспективных наработках Азалии. Но основной поток нужных ингредиентов, видимо, придется добывать извне. «Бездна, что скажешь?» Достав одну из наработок, передал ту шаманке. Аризави говорит, что это лекарство не опасно. По характеристикам, эти мази раза в 4 слабее самых распространенных зелий. Но, учитывая новые обстоятельства, это приемлемая альтернатива. 9 из 10 видов трав распространенные и, как следствие, дешевые. Последнее растение — янтарная трава. Если я не ошибаюсь, растет в долине? Да, именно благодаря ему лекарство получается сильнее. Альтернативные рецепты менее эффективны. Местная подтвердила слова шаманки. Учитывая, что в скором времени остальной мир узнает об этом месте, попытка заработать деньги на этом лекарстве маловероятна. Да и у нас банально не хватает рабочих рук. Единственное, что мы можем сделать — собрать стратегический запас янтарной травы, пуская все наработки на нужды стаи. «Может, нам стоит продать рецепт?» — заговорил Гринфилд. «На аукционе это не редкость, причем некоторые имеют ощутимый ценник. Ты ведь сможешь создать рецепт?» Вопрос друида был вполне обоснован. Создав нечто уникальное, вечное в некотором роде, обретал авторские права и в будущем мог создавать и продавать рецепты. Бездумное повторение без понимания основ не даст аналогичного результата. В лучшем случае плагиатор получит меньше шанс на успех, при этом конечный продукт окажется слабее. «Да, смогу, но формула не особо сложная. Любой приличный знахарь, травник или лекарь, получив в руки янтарную траву, сумеет создать нечто похожее». «Тогда тем более следует продать рецепт до тех пор, пока нас не опередили», — еще увереннее добавил парень. «Информация о вреде рядовых зелий еще не вышла в массы. Даже если процесс запущен, на осознание и переваривание этого уйдет какое-то время. До того момента мы не сумеем получить хорошую цену за рецепт», — покачала головой бездна. «Даже крупные гильдии не станут царить деньгами. Так что куда надежнее не спешить и выждать. В лучшем случае мы вернемся к этому вопросу в будущем, когда рынок стабилизируется. В худшем — упустим прибыль в пару тысяч золотых. Причем это максимум, но взамен выиграем время для создания собственных запасов». Гринфилд, готовый продолжать спор, открыл был рот, но так и не нашел нужных слов. Ему было нечего противопоставить доводам Дианы. Так что он почесал рогатую голову, после чего бросил в мою сторону неловкий взгляд. «Любые идеи важны. Было бы глупо забивать инициативу внутри стаи. Но на данный момент мы будем придерживаться плана бездны. Азалия, сосредоточься на сборе янтарной травы и создании лекарства. Остальные расходники мы приобретем через аукцион». «Хорошо, но это скажется на качестве. Вы, вечные, редко уделяете должное внимание правильному сбору и хранению трав». В словах местной крылась и без того лежащая на поверхности истина. Было бы неплохо поймать момент и отправить кого-то в качестве ученика к Казалии, но у меня банально не хватало свободных рук. «Гринфилд, думаю, будет неплохо, если ты по мере сил будешь помогать Азалии со сбором трав». Как и ожидалось, парень хоть и кивнул, но без особого восторга. После разлома собственные силы стало значить очень много. «Полос, что насчет твоих кровавых пилюль?» «Мне нужна лишь кровь», — после недолгой паузы он добавил. «Много крови. Кроме того, процесс весьма долгий и выматывающий. В нынешних условиях я смогу создать не больше пары десятков за сутки». «Два десятка хилок слишком мало. Вновь все уйдет на нужды стаи. Ведь далеко не все, подобно мне, способны быстро регенерировать». Не имея особых факторов, влияющих на восстановление, рядовой вечный с акцентом на нанесение урона даже вне битвы будет довольно долго восстанавливаться. Запас янтарной мази от Азалии будет неплохим выходом именно в таких ситуациях, в то время как пилюли от Полоса — средство для экстренных случаев, когда исцеление нужно здесь и сейчас. Малая кровавая пилюля. Ранг редкий. Тип лекарства. Тип стимулятор. Свойства. Высвобождает регенераторный потенциал организма. Ускоренное исцеление влечет за собой истощение. Эффекты. Восстановление здоровья плюс 300. Восстановление здоровья плюс 5%. Дополнительно. Каждое последующее использование пилюли с периодом менее 1 часа будет иметь ослабленный на 10% эффект. После приема более 5 пилюль в период менее часа наступит истощение организма. Да, это все еще слишком слабо по сравнению с возможностями зелий, заполнивших бар хитов практически с нуля до краев. Но помимо сиюминутной выгоды, следовало учитывать возможные последствия. А что если задействовать замок? Бездна, изучи варианты с созданием подходящих залов или секций. Наверняка такие имеются. Несмотря на возможную выгоду, я не стал принимать решение здесь и сейчас. В конце концов, в ближайшее время в моем распоряжении будет лишь второй этаж замка, а он имеет конечные размеры. Уместить все и сразу не выйдет, придется чем-то жертвовать. Разговор постепенно угас. Указания были розданы, следовало начать подготовку к ритуалу. Первым этапом стало создание особого ритуального узора, способного поглощать силы из любых источников, передавая их хозяину, мне. В противном случае процесс активации способности займет просто огромное количество времени. Начинать с чистого листа не пришлось, ведь я не так давно использовал схожий по свойствам узор, когда воссоздавал тело для Иллании. Правда, и без изменений не обошлось. В этот раз я использовал в качестве основы рисунок обители, разместив в узлах силы будущих доноров силы. Грехи и пария станут ближе ко мне. Именно им досталась честь стать главными источниками энергии. Благо здоровяк Пот довольно легко перенес обновление метки, а пария могла покидать рой и перемещаться в пределах обители. Лиэль, видимо, оценив выбор нового осколка, также легко пошла навстречу. Во внешних кругах расположились все остальные, причем задействовать пришлось всех, кого я только мог. В ход пошли даже костяные стражи. Сейчас их было всего трое. Последний, рожденный благодаря плоти Ирии, обрел жизнь весьма вовремя. Надеюсь, для возвращения с земли не потребуется проводить схожий ритуал. Поиск и спасение дочки слона и сестры льва — главная, но не единственная цель визита в родной мир. Если удастся сохранить возможности пространственного кармана, я планировал заняться сбором самых разных образцов, начиная от разного рода сплавов металлов до высоких технологий. Ранее мне уже доводилось путешествовать между миров, прихватив с собой флешку. Интересный опыт. Но я тогда лишь вскользь отметил внешнее преображение накопителя. В конце концов, было слишком рискованно пытаться ее разобрать и изучить. На кону стояло задание безымянной. Идеальным раскладом стала бы возможность возвращаться в обитель раз в 1-2 дня. Это обеспечит не только безопасный отдых, контроль над пристанищем, но и постоянный приток материалов для изучения. Даже если для этого потребуется каждый раз создавать портал, связующий Теллуру и Землю, возможные выгоды превысят расходы. Закончив с предварительными приготовлениями, вернулся в зеркальную клетку, где на данный момент находилась бессознательная Алиса. Проверяя состояние девушки, та медленно восстанавливалась, вспомнил об особых свойствах янтарной мази. Та действовала куда эффективнее на представителей Фелис. Вечная как раз являлась Мурией, одной из множества ветвей расы кошачьих. Наносить собственноручно мазь не пришлось. С этой задачей куда лучше справилась Лоза. Впитав в себя лекарство, растение распределило то по всему телу девушки. Моментального и явного результата получить не вышло, но я на это и не рассчитывал. Главное, процесс восстановления понемногу стабилизировался. После недолгих расчетов отдал на съедение Лозе половину запасов мази, приказал обрабатывать раны Алиасы каждые полчаса. Убедившись, что процесс стабилен, сломал монетку артефакт. Глава беспощадных откликнулся в ту же минуту. Видимо, с момента нашего расставания он только и ждал зова. Зафиксирована попытка создания одноразового портала в пределах обители. Заблокировать, перенаправить, уничтожить. Раньше подобных панелей не возникало. Видимо, сказался рост ранга обители или обновление класса до хранителя, а возможно и все вместе взятое. Удобно. Правда, это навряд ли сработает с Шайнери. Перенаправлять портал не имело смысла, ведь тот будет создан в место, где была сломана монета, внутри зеркальной клетки. А это идеальное место для приема гостей. Несмотря на всю сложность и опасность собственного положения, лев оказался весьма спокоен, выйдя из пространственного провала и оказавшись в клетке. Бегло осмотревшись, он на несколько секунд остановил взгляд на Алисе, после чего переключился на меня. «Ты говорил о клятве!» Сходу перешел рыжебородый к делу, протянув мне пергамент. К моему удивлению, внутри свитка оказался текст клятвы, причем неплохо составленный. Со своей стороны лев добровольно ограничивал все известные и неизвестные чувства, что гарантировало невозможность сбора информации по самой обители, но при этом не делало из него слепого и глухого пленника. Запрет на использование артефактов без моего ведома, ограничение боевого потенциала, но только при личном проявлении агрессии. В случае самообороны рыжебородый будет во всеоружии. Всего в свитке насчитывалось около 30 пунктов с разными уточнениями. На мой взгляд, это было лишнее усложнение, ведь подмена понятий и игра со смыслами, когда в свидетелях будет сама смерть, весьма рискованное занятие. Но и предосторожность льва я отлично понимал. Бегло оценив свиток и не найдя в том подвоха, отправил его бездне. На мой взгляд, шаманка должна куда лучше разбираться в подобных вещах. Догадка оказалась верной. Так что спустя 10 минут у меня в руках был обновленный текст, причем он был написан на совершенно другом свитке. В целом, правильная мысль, ведь нет никаких гарантий, что сам пергамент не сумеет повлиять на клятву. Лев легко согласился с добавленными правками, но это и не удивительно, ведь все добавленное бездной находилось в пределах здравого смысла. Ограничение передвижения без сопровождающего, принудительная обратная телепортация в случае любого непредвиденного происшествия или срыва ритуала и многое другое. Смерть и на этот раз откликнулась на мой зов, засвидетельствовав очередную клятву, заставляя репутацию упасть еще на одну единицу. Мгновение спустя на наших предплечьях появилась метка. На руке льва это был глаз с одним зрачком, в то время как око на моем предплечье обзавелось уже четвертым. «Заигрывание с подобными силами слишком опасны», вроде как поделился мыслями вслух Вечный. «Стоило ли призывать свидетелей именно ее? С подобным гарантом мало кто осмелится идти против собственных слов. Пойдем. Основа ритуала уже подготовлена, но на тонкую настройку уйдет некоторое время. Ты принес энергетические кристаллы?» «Да, отлично. Пока оставь их при себе. Я приготовил для них специальное место». Рыжебородый оказался весьма щедр. Оказавшись рядом с портальным узором, Вечный без лишних слов опустошил несколько пространственных колец, вывалив все их содержимое в особый круг. По самым скромным подсчетам, речь шла о 1000 драгоценных кристаллов. «Ритуал потребует слаженности действий каждого из нас. Не стремитесь отдать все и сразу. Стабильный поток намного надежнее, нежели одномоментное вливание огромной порции силы. Для начала каждый займите место в отведенных для вас кругах и немного помедитируйте. Это позволит оценить общий потенциал и совместимость ваших энергий». Простая и понятная инструкция позволила избежать ненужных трудностей. Так что спустя минуту все присутствующие погрузились в медитацию или схожие с ней состояния. На проверку ушло всего пару минут, но я решил не спешить, давая всем привыкнуть к обстановке. Спокойное состояние ума — не менее важный фактор, нежели потенциал, выраженный в цифрах. Поначалу я также просто медитировал, подавая пример остальным, пока не вспомнил об одной из особенностей собственного транса — возможности заглянуть на форум тел Луры. Да, этот вариант серьезно отличался от нормального выхода в сеть, но имелся шанс узнать хоть что-то о том, какая обстановка на Земле. В отличие от всех прошлых раз до разлома, попытка слиться с земными знаниями далась с ощутимым трудом. Учитывая нынешний ранг боевого транса, 14-й, я мог себе позволить провести 29 минут на форуме. О том же говорил и появившийся таймер, показывавший 29 минут. Вот только едва запустился обратный отсчет, как цифры начали убывать с куда большей скоростью. Если тенденция сохранится, то у меня всего несколько минут. Решив не тратить время понапрасну, сразу открыл главную страницу форума, выставив фильтр новостей по времени обновления. Среди общего списка лишь одна тема оказалась новой, со статусом обновления менее минуты назад. Вот только стоило мне пройти по ссылке, и я натолкнулся на бесконечное повторение одной и той же фразы «Заберите меня». Речь шла даже не о сотнях, а тысячах повторений. Видимо, вставляя скопированную фразу, он отправлял ее каждые пару секунд, не хуже поехавшего спам-бота. Статус модератора позволял неизвестному подобные вольности. Всего два слова, но и в них можно разглядеть подсказку. Степан Маркович говорил о том, что они пытаются отправить в Теллуру как можно больше людей. Но, судя по всему, этому сотруднику не повезло. Неудача, поломка капсулы или банально низкий параметр слияния. Кто знает. Но что куда важнее для меня, оставшийся на Земле человек оказался совсем не рад подобной участи. Думаю, мне стоит пока придержать эту информацию. Будет неразумно разрушать надежду слона и льва, тем более что речь шла лишь о моих догадках. Пусть и весьма правдоподобных догадках. Правда, у медали имелась и светлая сторона. Пролистав несколько страниц, я увидел, что время от времени трансформовец срывался на угрозы, мольбу или вовсе начинал нести непонятный мне бред. Очередное доказательство выживших людей на Земле. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. Степан Маркович так и не дал четкого ответа, отчего именно погибнет родной мир. Хотелось бы надеяться, что меня не ждет прыжок в выжженную ядерными ракетами пустошь, на просторах которой загибаются остатки человечества. «Слон, лев, расскажите все, что может помочь в поиске ваших близких. Особые приметы, любимые места, друзья». Шанс на то, что я просто найду дочку Леонида и сестру льва дома, стремился к нулю. Так что будет не лишним иметь пару-тройку запасных вариантов для поиска. «Тогда я начну». Без лишних церемоний, но вместе с тем заметно нервничая, заговорил слон. «Если не произошло ничего из ряда вон, то Кира будет в Краснодарском реабилитационном центре трансформы,